Андрей догнал его, поймал за рукав куртки. «Ираклий Габеридзе!» «Что я у них фамилии спрашиваю?» Кузя дернулся, но освободиться не смог. Говоров намертво сжал железные пальцы. «Может, ты и меня не знаешь?» «И тебя не знаю. А ну, быстро убрал руку. А то позову ребят, костей не соберешь». Механик впервые посмотрел на Говорова в упор. Сейчас его взгляд не напоминал снулую рыбу. В нем была насмешка, уверенное превосходство и злость. Говоров отпустил руку. Кузя неспешно вышел из зала. Вот оно значит как. Андрей быстро, почти бегом бросился в бар. «Ираклия не видел?» – спросил он бармена. «Какого Ираклия?» Вытянутое лицо вытянулось еще больше, будто от удивления. «Габеридзе! Ираклий Габеридзе! Он у тебя постоянно ошивается. И я с ним приходил». «Я же в паспорт посетителям не смотрю», – сказал бармен. «И на лица тоже. Я на бутылки смотрю, на деньги, на сдачу». «Как же так? Тут и девчонки нас видели», – убеждал Говоров, понимая, что это полная глупость. «Вот и спроси у девчонок», – доброжелательно посоветовал бармен. И почти дружески добавил. «Они вечером будут». Он так натурально держался, что любой, не знающий, как было на самом деле, ему бы поверил. Только взгляд выдавал. Он смотрел на Андрея свысока и с презрением, как на лоха. «Я и есть лох», – подумал Говоров. «Первостатейный лох. Это же надо так залететь. Как теперь отдавать 3000?» Выбежав на улицу, он сел в такси и поехал к Ираклию домой. По дороге расспрашивал таксиста, но тот ничего про Ираклия не знал или врал, что не знает. Оказавшись у двери в знакомую квартиру, Говоров долго звонил и стучал, но никто не открывал. Тогда он позвонил соседям. «Вы не знаете, где хозяин?» – спросил он у полной растрепанной женщины, указывая на закрытую дверь. «Так Иван Сергеевич третий год за границей», – удивленно ответила она. «В Африке». «А кто здесь живет?» – продолжал выпытывать Говоров. Его трясло, как в лихорадке. «Никто не живет», – спокойно ответила женщина. «Неужели они все заодно? И бармен, и механик, и соседка?» «Как же не живет? Такой лысоватый в круглых очках, с женой и ребенком. Маленькая девочка, Наташенька». «Ни жены, ни девочки тут нет. А лысого в очках видела как-то?» – кивнула женщина. «Раз или два. Сказал, что Ивана Сергеевича друг, за квартирой присматривает». «Спасибо». Выдавил из себя Говоров и на ватных ногах стал спускаться по лестнице. Кабинет губернатора Тиходонского края Косачева был огромен. Не меньше, чем у него же в бытность вторым секретарем обкома партии. Чтобы в годы социально-экономических и политических перетрубаций сохранить должностной уровень, все привилегии и огромный кабинет, потребовалась самая малость – переприсягнуть в августе 91-го ломающему партийную вертикаль власти президенту России. Первый секретарь обкома Яшков оказался менее гибким, а потому получил инфаркт и быстро скончался, не попользовавшись демократическими достижениями нового времени. А Косачев быстро оценил преимущество демократии. У него появился особняк в Сочи, 3 дополнительные квартиры, новенький «Мерседес», дача. Вал материальных ценностей сыпался, как в былые времена выговоры. Им не было конца, а открывающиеся перспективы кружили голову и немного пугали. И вдруг совершились события, которые подставили псю. Как будто пьяный тракторист выехал на трассу, по которой со скоростью 150 км в час летел он на своем замечательном «Мерседесе» цвета мокрый асфальт. Его шикарный лимузин превратился в груду обломков, а сам он, немощный и искалеченный, лежит в кювете. Ну, что делать с этим трактористом? «Так это все из-за сельхозмаша?» – страшным голосом спросил губернатор. Лицо у него было багровым, губы дрожали. Создавалось впечатление, что вот-вот и его разобьет инфаркт, как бедолагу Яшкова. «Точно так», – почтительно подтвердил исполняющий обязанности начальника УВД Зибров. Он казался очень старательным, как, впрочем, все полковники, которые хотят стать генералами. «Да, на это очень похоже», – подтвердил и руководитель Московской следственной бригады Сераштан. А уж он и не зависел от губернатора и говорил то, что есть на самом деле. «Значит, это засранцы из консорциума сводят счеты с засранцами из сельхозмаша?» Полувопросительно, полуутвердительно прохрипел он. Присутствующие даже удивились, как близко к сердцу принимает губернатор служебные дела. Потому что никто не знал, что утром грянул звонок из Поднебесья. И Косачеву объяснили, что столь громкие криминальные разборки поставили вопрос об укреплении руководства краем. И он может в любой момент превратиться из номенклатурного чиновника высшей категории А в простого российского гражданина, судьба которого, конечно, не столь незавидна, как у любого другого россиянина, но не идет ни в какое сравнение с судьбой всесильного губернатора, стоявшего над прокурором и над законом и не задумывающегося о каких-либо прегрешениях, которые вдруг могут оказаться должностными преступлениями. «Да, это их разборки», – кивнул Зибров. И предусмотрительно добавил, «хотя прямых доказательств у нас и нет». Косачев ударил кулаком по столу. «Нахрен мне эти доказательства? Расследуйте эту историю до конца. А этих...» Ненависть так душила губернатора, что он не мог произнести ненавистные фамилии. Только с третьего раза ему это удалось. «Храмцова и Малышева взять под увеличительное стекло. Если хоть что-то на них найдете, в тюрьму. И плевать на всех их защитников. Если дадут повод, все». Косачев перевел дух. «Я сам им все скажу. Ко мне обоих немедленно. А вы идите работать». Ближе к вечеру, примерно в одно и то же время, в штабах конкурирующих сторон состоялось экстренное совещание. Повестка дня была одна и та же. Обсуждалось одно и то же, причем практически одинаковыми словами. Шутки в сторону. Малышев пил воду стакан за стаканом. Руки у него дрожали. Он так орал, так ногами топал. Никогда не видел подобного. «На этот раз нам Москва не поможет», – вытаращив глаза, рассказывал Храмцов. «Этот новый мент денег не взял. Просто послал на три буквы. А губернатор вообще нападал, как на врага. Он меня разорвать был готов. Как будто мы лично ему на хвост наступили». «Еще один выстрел», – сказал Малышев. «Еще один поджог», – сказал Храмцов. «Еще один взрыв», сказал Малышев. «Еще один обстрел», сказал Храмцов. «И нам конец», сказали Малышев и Храмцов. «Дана команда найти любой способ, любой повод. Отберут все и посадят на 15 лет. Создана комиссия по акционированию. Мы должны зарегистрировать свои акции. Мы должны зарегистрировать свои акции. И честно бороться за завод. По всем правилам скупать, на добровольной основе. Все наши действия должны быть прозрачными. Комиссия будет следить. Так что давайте окучивать главных акционеров. Лучше начинать с этого дворника, Говорова», – сказал Храмцов. «Мы осмотрели его квартиру. Дома акций нет», – сообщил Палыч. «Опять налет?» – вскинулся Храмцов. «Я же только что предупредил». «Так мы же не знали. И сделали все аккуратно, он и не заметит». «Больше, чтоб такого не было», – насупился Храмцов. «Понял», – кивнул Палыч. «Перестроимся». «Говорову надо дать все, что он захочет», – сказал Малышев. «Потом уговорить пенсионеров, Смолина, Поленова. И вежливо, культурно, чтобы комар носа не подточил. Исключить любые наезды, любое насилие». Оба совещания закончились на этой оптимистической ноте. Андрей, естественно, ничего об этих совещаниях не знал. Не найдя Ираклия, в подавленном настроении он пришел домой. Замок повернулся слишком свободно, но он не обратил на это внимания. Прошел на кухню, залез в шкаф, достал бутылку своей знаменитой перцовки, налил полстакана, поставил на стол, включил телевизор. Из холодильника извлек последнее яйцо, аккуратно произвел его трепанацию с тупого конца, бросил внутрь щепотку соли, немного черного перца и, выпив горькую жгучую настойку, проглотил следом холодный белок с желтком, приятно сгладивший горечь и жгучесть. Остаток перцовки поставил в пустой морозильник. Разогрел на плите сковороду, мелко нарубил пару зубчиков чеснока и припустил их в осадочных остатках ароматного подсолнечного масла с рынка. Нарезал небольшие гренки из темного хлеба, обжарил их в масле, допил охлажденную перцовку и с аппетитом поел. Только тогда его отпустило, и он смог рассуждать спокойно и логически. Итак, Ираклий аферист. Он украл деньги и скрылся. Огромную сумму. Ее ни у кого не перехватишь. Вопрос, что делать? Заявлять в милицию? Придется рассказывать про ключи, про сейф, про игровое мошенничество. Если не расскажет, оно само выплывет. Нет, такой путь исключен. Тогда что? Хотя милиция скрывает истинные масштабы трагедии, но можно сказать, что в результате перестрелки в бане погибло около 20 человек. Скорбно вещал с экрана диктор. Ужас, что творится, подумал Говоров. Но тут же переключился на свои собственные заботы. В понедельник надо отдать Федорову 3000 долларов. Где их взять? Или рассчитываться акциями? Но если ему так просто-запросто сунули в машине 3000, то какова же их настоящая цена? 10 тысяч? 20? 100? Как бы не прогадать.